«Мясо», — подсказал Рейн. «Хауда, без этого». Дрейк сказал, что оно сделает нас сильнее. Сказал, видел такое в какой-то игре или книге. Но, вместо него из штуки выскочил монстр. Он бросился на нас, ранил Мигу, но его остановил Райшин, а потом... Потом Мигу тоже стала одной из них. «Аюами, ой, что это за вами? Что там?» Голос ее лился, словно чистейшая горная река, так что ее путанные объяснения и странные восклицания хотелось слушать вечно. Но последняя фраза заставила нас протрезветь и посмотреть в сторону некроморфов. Существа приблизились еще на пару метров, но не более того. Когда мы обернулись обратно к девушке, та пыталась нацепить на себя серую тряпицу, но новая часть тела на голове подвела. «Те, помоги ей», — попросил я шаманку, а сам снова посмотрел в сторону чудовищ. «Эй, Арк, смотри», — неожиданно привлек мое внимание Рейн, указывая на позабытый терминал. Все члены группы были модифицированы посредством терминала плюс. Доступен расширенный функционал модификаций. Это еще что за хрень? По помещению разнесся стук тяжелых костяных лап. В нашу сторону приближалось печально знакомое нам некрослияние. Первое, но уверен, далеко не последнее. Зеленая дымка почти достигла терминала. Еще минут 20 и твари дойдут до последнего преграждавшего путь к нам растения. Мои ноги, хау-ау, я теперь рогатая пони. Снова запричитала бархатным голосом нимфы Альма. Кажется, так ее обозвал терминал. Требуется предоставить материал для модификации. Предмет-фрагмент. Я посмотрел на Рейна. Глаза мечника засветились, а на лице засияла улыбка. Предмет, то есть оно улучшает вещи. Хм, ну пробуй, неуверенно кивнул я. Мечник нагнулся, подобрал заточенную рейку от разобранной кровати. Странный выбор предмета. Ну да ладно, их остатков фрагментов больше всего у нас сохранились кусочков муталисков, еще пара зубов летучих мышей, последний коготь некроморфа и два зуба морфа, которые заботливо стащил рогатый. И в общем-то все, хотя как раз с некроморфов скоро у нас появится возможность набить много глаз и когтей. Вот только вторая появившаяся на сцене туша слияния не сильно вдохновляла на подвиги. Время ожидания 7:39. Должны успеть. Фора не то, чтобы большая, но... Ждем, с надеждой спросил Рейн. С нормальным оружием у нас была беда. Казалось, мы уже прошли черт пойми сколько локаций, а все равно пользовались непонятно чем. Кстати, ведь оно по идее модифицирует оружие так же, как нас. То есть одновременно будет растаскивать по коконам. «Верно», я кивнул, на лице медленно расплывалась предвкушающая улыбка. «Закидывай все, что есть, Мерлин, соберем все, что можно. Заточенная рея от кровати обычная, зуб младшего морфа, сломанный полуторный меч обычная, коготь некроморфа, старый плащ обычная, зуб летучей мыши, тяжелый баллистический арбалет необычная, зуб летучей мыши, старый плащ обычная, щуп муталиска, штаны новичка обычная, щуп муталиска». Тряпье новичка обычное, щуп муталиска, плетеный клинок, необычное, щуп муталиска. Мерлин вкинул почти все, что не требовалось держать на себе постоянно, вроде белья и простой одежды, хех. Хотя свой старый свой костюм новичка он тоже сунул, буквально, любой подручный хлам, раз уж оружия толком не было, а фрагментов как грязи. Оно, ты прям все что было, удивился я. «Думаешь, мы скоро попадем в похожую ситуацию и нам дадут модифицировать оружие?» – ухмыльнулся Мерлин. «Кстати, у самого ничего нет интересного, осталось еще несколько щупалец и один зуб мыши. Ты что, собирал лут во время боя?» «Нет», – хмыкнул алхимик. «Просто вытащил нашим недокопьем, что было поближе, пока вы были в терминале». «Ну, я задумался. Я с собой ничего интересного не собирал. Сейчас даже пожалел об этом». Но не тащить же с собой весь хлам, у нас пока что нет волшебного инвентаря или чего-то в этом роде. Все через терминал. О, чуть не забыл, улыбнулся алхимик, снимая с себя сапоги. На мхах рядом валялось покрытое красным растением тело одного из муталисков, на голове которого все еще была широкополая шляпа волшебницы. И это тоже сгодится. Кожаный сапог обычная, щуп муталиска. Шляпа ведьмы обычная, щуп муталиска. Вот, я протянул медный меч. Винтовку улучшать мне почему-то не хотелось. Странное чувство, по логике стоило бы в первую очередь отдать ее, но расставаться с ней, значило лишиться ценного оружия сейчас. А затем в голову вдруг пришла другая мысль. Слушай, а оно что же, любой предмет может улучшить, что ли? Как насчет попробовать на остальные трофеи, вообще все? Задумался вслух я и добавил, закинь какой-нибудь раствор или книгу, например, о, дельная мысль, железный меч обычная, зуб летучей мыши, прокисшее вино щуп муталиска, том, история происхождения стихии отчаяния щуп муталиска, хлоровый раствор щуп муталиска, прокисшее вино щуп муталиска, медная леска щуп муталиска, тушенка говяжья, 2462 гр змея щуп муталиска, 127 г земли щуп муталиска. У меня есть предложение, мрачно добавил Рейн, отойдя на пару метров и наклонившись над мхом. Постой, а это зачем? Думаешь, это ему как-то поможет? Удивился я. Ну, мне же помогло, с сомнением спросил Мерлин. С перебитой шеей долго не живут в окружении монстров. Все равно это как-то, тем более мы его модифицируем как предмет. Мне эта идея не очень нравилась, но и доводов против у меня не нашлось. Действительно, а что, если это поможет? Ну, терминал по-другому его не воспринимает, заметил алхимик. Я пробовал. Щи. Не хочу даже думать, как он тащил тело рогатого к терминалу и пытался что-то нажимать его рукой. Тело человека 83% щуп муталиска. Мерлин подтвердил ввод и запихнул предметы в открывшийся ход. Только теперь щупальца затаскивали не его самого, а указанный хлам. Мда, кажется, на такую расстановку сил терминал ничего против не высказывает. Увидели бы нас сейчас какие-то опытные проходчики, поди засмеяли бы. Такой уникальный случай и ничего ценного для изменения нет, один мусор. На терминале длинный список пополнился временем. Еще один риск, что, если каждый предмет увеличивает общее время работы. Но нет, все было, как и с нами самими, параллельная работа просто создавала несколько коконов. Так вышло и сейчас, самый большой таймер был на Керне, почти 2 часа. Это заставило задуматься, неужели терминал поможет ему восстановиться, может, зря я ему рог обломал. Затем шли арбалет и плетеный клинок, чуть больше 10 минут. Наверное потому, что у них была необычная редкость, в отличие от нашего хлама, единственные нормальные предметы в списке. А может и зря мы это затеяли, хмуро сказал Рейн. Почему? Удивился Мерлин. В ответ мечник без меча кивнул в сторону подступавших зеленых туманов. Стены в той стороне я уже не видел, лишь сплошная зеленая взвесь. И, вот же черт, враги. Вместо того, чтобы сокращать расстояние и рвануть вперед, они стали расходиться вдоль стен. Монстры из скелета, мха и палок пополнили свои ряды, и активно пытались добраться до 2 других стен зала. То есть, они хотят окружить нас, озвучил мои мысли Рейн. У нас нет времени ждать 17 минут. Еще минут 5 и путей для отступления будет 2. А где-то к 10 минуте, они совсем окружат нас. Думаю, даже раньше, нахмурился Мерлин. Раз уж они ускоряются. Арк, тихо напомнила о себе Тия. Альми уже лучше. И, потянул алхимик. Думаю, 5 минут нам подождать стоит, сказал я, поворачиваясь к Тии, нашей рогатой подруге. Несколько предметов будет готово уже к этому сроку, а я попробую помочь растениям. Она будет помогать нам. Я немного умею стрелять из арбалета, тихо сказала рогатая девушка. И кажется, лечить наложением рук. А как, то есть ты хочешь с нами? Спросил я. Мне некуда идти. Я так поняла, вы как-то меня спасли. Да, честно, я почти ничего не помню я. Хау-ау, вот блин. В общем, что-то не то с головой. У меня будто 2 памяти, но я никак не могу быть или могу. Давай, разбирайся в себе и готовься к бою. Возможно, придется немного задержаться. Сказав это, я прикрыл глаза и связался с растениями вокруг. Попытался всеми силами дотянуться до их сознания и рассказать об угрозе. Передать образ чудовища, то, что они делают с растениями. Вышло неоднозначно. Меня вроде бы поняли и испугались, но делать что-то не спешили, а некоторые кусты даже не очень поверили. Я добавил к своим образам еще и пару способов заловить твари, спутывая и разрывая хлыстами лиан, но пользоваться идеей растения не спешили. Арк, в сторону! Услышал я резкий окрик, а затем по спине прошлось что-то вроде плети. Меня моментально выбило из состояния связи с растениями, и я повалился на мшистый пол. Сверху прилетело снова. Тело буквально обожгло, будто крапивой, только в 10 раз сильнее. Затем пришел и 3-й удар, но на этот раз я откатился в сторону и с удивлением уставился на существо передо мной. И не только передо мной. Извивающийся тонкий червь длиной в несколько метров и шириной в 1/3 сантиметра извернулся всем телом, и 4-й удар пришелся на место, где я только что был. Рядом послышался звук разбитой посуды и крики. Но обернуться я не мог, Червь атаковал вновь и вновь с невероятной скоростью, а у меня больше не было никакого оружия в руках, кроме винтовки. Но она мне помочь в ближнем бою с червем не могла. Но откуда эта дрянь вообще взялась? Голыми руками поймать тварь было нереально. Я уклонился от следующей атаки, поднырнул и попытался ухватиться за тварь рукой. Но та тут же пролезла дальше и потянулась по плечу к горлу. Существо, как и мы сами после модификации, было сплошь покрыто слизью. «Постойте-ка!» Я оттолкнулся назад. Стертая в кровь червем ладонь кровоточила. Я отер ее о мох и приказал растению задержать и сожрать чудовище. Червь ударил вновь, попытавшись впиться мне в ногу. Я едва успел ее убрать и отпрыгнуть снова. А затем маленькие алые путы уже охватили червя, впиваясь крохотными корешками. Но едва я избавился от первого врага, как пришел черед второго, в мою сторону устремилась какая-то летучая плоская дрянь, с пастью по центру. Края твари были странной смесью кликов, шипов и когтей. Я уклонился благодаря кошачьей грации, но существо все равно сумело меня зацепить. Я поднял с земли горсть мха с призывом поглощать и паразитировать, и швырнул в сторону монстра, но тот ловко отлетел. Затем тварь приземлилась, собралась в едва заметную кучку, и с невероятной скоростью прыгнула в мою сторону. На ходу что-то щелкнуло, и из монстра выстрелила пара шипов, один из которых неприятно задел по касательной, оставляя шрам на шее. Отпрыгнув и перекатившись в сторону, я повторил маневр с мхом, и на этот раз вышло лучше. Оплести существо он, конечно, не успел, но хоть ненадолго сбил. А затем сзади брызнула струя жидкости, попав по плоской твари. Кожа существа задымилась, и тварь упала на мох. Остальное уже довершили растения. Меня выручил Мерлин. «Твари до жути боятся хлорки, веришь?» — сообщил алхимик. Все было кончено. Друзья тоже справились. В основном благодаря Тие, которая очень быстро сумела выпить жизнь созданных монстров. Да, созданных нами, блин. Кожаный сапог обычная, щуп муталиска, критическая неудача. Железный меч обычная, зуб летучей мыши. Создан предмет кровожадный меч. Добавлено свойство, похищение жизни. Редкость предмета изменена на необычный. Прокисшее вино щуп муталиска. Критическая неудача. Медная леска щуп муталиска. Критическая неудача. Том. История происхождения стихии отчаяния щуп муталиска. Создан предмет типа питомец. Хозяин. Проходчик Мерлин. Хлоровый раствор щуп муталиска. Создан предмет зелья хищной плоти. Старый плащ обычная. Щуп муталиска. Критическая неудача. 127 г земли щуп муталиска. Критическая неудача. Такой текст горел на экране. Охренеть. Подытожил результаты эксперимента Мерлин. Что это было? Терминал оживил их или как? Стирая с лица кровь, спросил Рейн. Альма, попробуй вылечить его, кивнул я девушке. Не стоит, это царапина, отмахнулся мечник. Пусть тренируется. И это еще не последний предмет. Оборвал я его. Тогда может ну его, бросим тут и пойдем уже, предложил Рейн. Я все понимаю, но что критически неудачного могло произойти с бутылкой прокисшего вина? Не удержался я от вопроса. Ага, эта тварь чуть меня не убила. Бесформенная полужидкая дрянь с плавающими полупрозрачными органами. Я эту хрень еще долго буду видеть в кошмарах. Алхимик аж передернул от воспоминаний. Но есть и удачное что-то. Я подошел поближе к тому, что выпало из коконов. Земля превратилась просто в сгусток непонятно чего, кишащего розовыми червями. Нечто до жути мерзкое, но, к счастью, безобидное. Оставались лежать на полу только зелье и меч. Осторожно приподняв клинок, я тут же выронил его и отскочил. Проклятое оружие больно ужалило, оставив на ладони кровавый след. Я напрягся, ожидая новой пакости, но продолжать кровожадный меч не спешил. Пьет жизненную силу, значит, я сплюнул. Книгу свою сам бери в руки. В этот момент вниз опустились еще три кокона. Надпись на терминале сменилась. Шляпа ведьмы обычная, щуп муталиска, критическая удача. Создан предмет третье око. Добавлено свойство, ясновидение и редкость предмета изменена на редкий. Старый плащ обычная, зуб летучей мыши. Создан предмет покров поглотителя. Добавлено свойство, поглощение жизни. Редкость предмета изменена на необычный. Штаны новичка обычная, критическая неудача. Тряпье новичка обычная, создан предмет мясной халат. Добавлено свойство, хищная плоть. Редкость предмета изменена на необычный. Навстречу прыгнули порванные штаны, с громадным ртом на поясе, но на этот раз Мерлин был готов, и опасный предмет был обезврежен. С шипением и запахом хлорки тварь упала нам под ноги. Следующей взлетела книга Мерлина. Алхимик собирался плеснуть и по ней, но я остановил его. «Погоди, она, кажется, не спешит нападать», — сказал я. «Написано, что это слуга. Попробуй отдать ей какой-то приказ, лети». Начал алхимик, но в следующий миг послышался крик «Ти, арк!». Я обернулся и как раз вовремя, чтобы отскочить с траектории прыжка лысой собаки-некроморфа. Но какого хрена? Следом к нам подлетело еще несколько тварей. Некроморф махнул лапой, и на этот раз увернуться нормально не удалось. Я повалился на землю рядом с вампирским клинком. Выбора не оставалось, я снова взял в руки предмет и ощутил, будто сотни маленьких иголок впиваются в ладонь. Монстр подался вперед, пытаясь прикончить меня одним укусом, но насадился на меч, и теперь меч переключился уже на врага. Я выпустил оружие из окровавленной руки и опустил ее на мох. Боги, как же мало осталось от моего сада, но как им удалось захватить его настолько быстро? Прошло едва ли минут шесть, не больше. Еще одного некроморфа держала за шею Тия. Улучшенная рука была ее единственным оружием против нежити. Что-то закричал Мерлин. Вспыхнуло пламя. В поле зрения показался Рейн, пытающийся отбиться голыми руками от еще одной лысой собаки. Затем вспышка молнии. Альма тоже пыталась что-то сделать, но электричество ничем не может помочь против некротических тварей. Бум. Ноги окатило волной зелени. Ответ на все вопросы пришел сам собой. Мы снова оказались слишком беспечны, думая, что на трех видах некроморфов воинство монстров закончится. В локации появилось новое действующее нечто. Сплетенный из гнилых веток, мертвой кожи с костями и еще какой-то дряни гигант с тремя черепами разных голов. Существо было метров четырех ростом и ходило медленно, изгорбившись. Но каждый его шаг порождал целую волну зеленого тумана, а у ног его вились, словно верные псы, недавние рогатые бестии из мха и костей. 31. Предметы, которых стоило избегать. Бум. Следующий некроморф. Шаг назад. Я вырывал голодный клинок из тела монстра. Кровожадное оружие снова спивалось в руку тысячи игл. Некроморф ударил лапой. Другой подступил сзади. Снова рефлексы помогли уйти. Развернувшись, я рубанул мечом по спине чудовища. Второй прыгнул, метя мне в шею. Уклонение и удар с разворота. Но в этот момент в спину прилетел еще один удар мощной лапой. Что-то вонзается в ногу, прогрызая кожу ботинка. В нос ударяет смрадный запах гнилых растений. Бум. Я ушел кувырком в сторону и снова ударил мечом изо всех сил. Есть. Кровожадное оружие нащупало уязвимую плоть и принялось жадно вбирать в себя кровь и силы чудовища. Второй некроморф перемахнул через раненого сородича и сходу атаковал. Я выпустил меч и ударил по мху окровавленной рукой, активируя буйный рост. Лапы врага спутались растениями. Чудовище попыталось выбраться, но очень скоро растихо выстрелила пара плетущихся лоз, принявшихся еще плотнее оплетать тварь, пока на лозах вдруг не появились корни, впившиеся в тело чудовища. Выхватив клинок из тела поверженного врага, я едва успел полоснуть перед собой, отгоняя еще одного некроморфа. Бум! Некротическое слияние выбралось, выросло словно из ниоткуда. В голову полетела громадная лапа из частей мертвых тел, заточенная ре от кровати обычная, зуб младшего морфа. Критическая удача. Создан предмет копье последнего сна. Добавлено свойство. Тип урона меняется согласно противнику. Редкость предмета изменена на эпический. Сломанный полуторный меч обычная, коготь некроморфа. Создан предмет Майнц хищник. Добавлено свойство. Некробиотическое лезвие. Редкость предмета изменена на необычный. Трехметровый монстр сорвался с места и бросился ко мне. Я снова вырвал кровожадный клинок и швырнул в сторону врага, не сомневаясь, что тот найдет путь к желанной добыче. Тварь дернулась. Удар тяжелой лапой прошел мимо. Отпрыгнув назад в сальто, я присел. В руке оказалась такая уютная рукоятка самодельного копья. На лице расползлась кровожадная улыбка, и копье отозвалось едва заметной дрожью. В мою сторону прыгнула одна из лысых собак, а затем и другая. Я легко ушел в сторону от первой, и поймал на острие вторую. По копью вновь прошла дрожь, а тварь вдруг потеряла волю к жизни и замерла. Я вырвал оружие, копье изменилось. Вокруг острия теперь исходил странный дым и проступала голубоватая жидкость. Бум! Прыжком уклонившись от лапы слияния, я запустил копье в тварь и не прогадал. Оружие впилось в грудь монстру и принялось дальше самостоятельно прокладывать себе путь поглубже. Послышалось шипение, запах гнили и хлорки. Кувырком я ушел от следующего прыжка некроморфа. Закончивший свою трапезу ненасытный клинок снова оказался у меня в руке, больно впившись в ладонь. Я сжал зубы и приготовился встретить врага лицом к лицу. «Последний, Мерлин, Рейн, собирайте все ценное и бежим!» — крикнул я. Где-то рядом прозвенел выстрел винтовки. Бум! Где-то за взвесью тумана в нашу сторону шагало еще одно слияние. По ногам прокатилась волна зеленой взвеси. Растения под ногами были мертвы. «Недолго прожил мой сад. Куда?» — послышался голос Мерлина. В его руке было странное оружие, напоминавшее римский гладиус в антураже биопанка. Почти без гарды, с мелкими зубьями по всему лезвию и длинной костяной рукоятью. «Майнц-хищник, да, красивое название, но слишком пафосное для необычной редкости. Фактически, это просто хорошее оружие без особенных свойств. Потом насмотришься, арк», — бросил алхимик. «Сейчас будет вторая волна». «Вторая волна?» — повторяется тот же ужас, но в исполнении некроморфов и без поддержки растений. «Туда», — уверенно сказал я в противоположную от шума сторону. «Плетеный клинок, необычная, щуп-муталиска, критическая удача. Создан предмет Майр. Добавлено свойство, эволюция. Редкость предмета изменена на эпический. Тяжелый баллистический арбалет необычная. Зуб летучей мыши создан предмет Искатель сердец. Добавлено свойство, похищение жизни. Редкость предмета изменена на редкий. Рейн, не тупи», — крикнул Мерлин. Алхимик возился у терминала. «Керн», — отозвался мечник. «Терминал залагало, как тогда с Тией. Вместо времени показывается не пойми что. Нет времени. Бежим, Рейн», — приказал я. «Но мы ему уже ничем не поможем», — поддержал меня Мерлин. «Нас сейчас сожрут нахрен». По ногам снова прокатилась волна зеленого тумана, мокрого, вязкого и зловонного. «Арк!» — послышался крик Ти. Я снова взял кровожадный меч, обернув рукавом плаща, в другую подхватил копье и побежал за девушкой. Зелень была уже повсюду. Едкий дым, с запахом болотной гнили. Мимо промелькнула смутная тень рогатого существа. Копье отозвалось дрожью и покрылось какой-то жидкостью, подбирая урон под некроморфа. «Те, Мерлин, Рейн!» — крикнул я. Направление я вроде бы запомнил верно. Локация в одночасье превратилась в туманную пустыню со сгнившим кустарником и вязкой грязью вместо пышного мха. То и дело слышались то чьи-то шаги, то несвойственные людям юркие фигурки мерещились среди зелени. Я сжал меч покрепче, так что он снова впился в меня иглами, даже сквозь ткань. Одинокая капля пота скатилась по лицу, капля крови скатилась с руки, касаясь гнилого мха. Бесшумно выскочившие три тени стремительно бросились ко мне. Те самые костлявые некроморфы с кусками гнилой древесины и мха. Перекат вперед. Я перехватил меч левой рукой и ударил наотмашь, просто чтобы отогнать возможного преследователя. Два монстра столкнулись в полете черепушками. Третий проскользнул под ними и бросился мне под ноги. Тварь прошла под траекторией удара меча и ухватила костяной пастью за ногу. Я поднял копье и с силой вогнал его в рогатую черепушку. Двое других уже достаточно очухались, чтобы прыгнуть ко мне в стремительном рывке. Я шагнул назад, разрывая дистанцию. Некроморфы приземлились рядом со копьем и синхронно выдохнули из-под черепушек концентрированную зелень с запахом гнили. В этот момент рядом из тумана выбралась хрупкая фигурка рогатой девушки. «Альма». Некроморфы на миг отвлеклись, и этого мгновения мне хватило, чтобы прыгнуть им навстречу с плотоядным оружием. Рогатая костяная башка покатилась по земле, а я выхватил меч и обратным хватом вогнал в затылок второму монстру. «Арк», — растерянно спросила Альма своим нечеловечески красивым голосом. Молочные волосы растрепались и были перепачканы в крови. Одежда разодрана в клочья. Все тело покрыто свежими ссадинами и порезами, но в руках она по-прежнему сжимала мою винтовку. Фух, по правде я очень боялся за ее сохранность. Привык я к нему как-то. «Где те?» — спросил я девушку. «Возможно, слишком резко», потому она со страхом отдернулась, но затем ответила. «На нас напали, она, те», — закричал я. «Сюда», — едва слышно отозвалась девушка. Мы с Альмой синхронно ринулись в ту сторону, из которой раздался звук. Мимо снова мелькнула искореженная тень. Затем навстречу устремились еще двое противников. «Держи», — протянул я растерянной девушке копье, а сам встретил первого врага кровожадным мечом. Широкий замах, удар. Впервые кошачьи рефлексы меня подвели. Я промахнулся, а по животу больно прошлась лапа чудовища. Обрадованная успехом, тварь ринулась к моему горлу, но второй раз я уже не промахнулся. Оставив клинок в груди у некроморфа, Я быстро выхватил копье из рук девушки и вогнал в шею второму чудовищу. «Забирай копье и бежим», — приказал я. «Шевелись». Рогатая вздрогнула, но послушалась. Мимо мелькнула туша громадного некроморфа из натянутой поверх гнилых веток кожи. Сверху приземлился Рейн, вгоняя зубастый гладиус. Следом появился и алхимик с парящей у головы раскрытой книгой и руками, полными созданных терминалом предметов. «Арктур», — обрадовался Мерлин, — «жив, как видишь», — коротко бросил я, — «идем за мной, Арк», — снова донесся до нас крик девушки, а затем из зеленой взвеси проступили и ее очертания. Те стояли между некротическим слиянием и гигантом из гнилого древа и плоти. Чудовища одномоментно ринулись на нее с двух сторон. Застывшая между ними крупная фигурка взмахнула руками. Навстречу врагу понеслись алые росчерки. Затем ее звериная лапа схватила одну из некрособак и с неожиданной силой отбросила прочь. Девушка шагнула в сторону. Навстречу ей шагнуло слияние, замахиваясь рукой. Из-за спины девушки выскочили две лысые псины. Рейн рывком оказался рядом с тварью и сходу перерубил слиянию ногу. «Прочь от нее!» — гневно выкрикнул Альма. Неожиданно в ее голосе я услышал искреннее беспокойство за Тию. Рогатая девушка выскочила с копьем наперевес, отгоняя мелочь. Боец из нее был никакой, но проступившая на острие жидкость с сильным запахом хлорки заставляла безразличных почти ко всему некроморфов держаться подальше. Слияние ударило вновь, так, что пол вздрогнул. Послышался щелчок арбалета. Болт впился чудовищу в плечо, а от него тоненькая ниточка жизненной силы устремилась к алхимику. Новая способность арбалета очень напоминала навыки Ти. Сама Тия поймала птичьей лапой голову монстра и раздавила ему черепушку. В глазах у девушки снова была радость хищника на удачной охоте. Слияние, наконец, затихло, оставляя фрагмент. Рейн с Альмой справились. Мерлин перезаряжал арбалет. «Выход, дальше. Я задержу их», — произнесла Тия. «Задержишь?» — удивился я. «Не дури. Ты идешь с нами. Я сам их задержу, как только увижу место для растений». В безумных глазах девушки на миг появилась искра осмысленности, и она нехотя кивнула. Еще через пару метров зелень раскрылась, открывая нам путь в следующую локацию. Потолки метров 5 в высоту с куполообразным верхом, ржавые камеры со скелетами внутри. Сейчас шарить в этом всем было некогда. Мы пролетели это место на одном дыхании. Уже едва не задыхаясь, мы продолжали нестись по длинным коридорам со множеством дверей. В голове была только одна мысль. Не аномалия, только не аномалия. Если нам сейчас попадется ловушка, хрен мы так легко через нее пройдем. Наконец, дойдя до очередной развилки, мы замерли, прислушиваясь к каждому шороху. Но было тихо. Еще недавно я слышал отчетливые шаги за нашими спинами, но теперь повсюду была тишина. Лишь несколько факелов пылали на стенах, заботливо оставленные неизвестно кем. По пути я не сильно смотрел по сторонам, выбирая первый попавшийся маршрут, но в итоге судьба сжалилась над нами. Так я сперва подумал, пока не осознал, чего этот побег будет нам стоить. Мы влетели в небольшую комнатушку с обрушившейся частью стены. Среди камней также обильно валялись кости и черепа, но главное, что все это было укутано горками сухой почвы. «Надеюсь, среди нас нет фанатов земли», — усмехнулся я, снова беря в руки кровожадный меч. «Ты о чем?» — не сразу понял Мерлин. «А, ты про местную валюту. Сгребайте всю землю ко входу», — перебил я алхимика. «И доставайте все, чем можно полить растения, включая слюну, кровь и прочие жидкости. Вино свое испорченное тоже давай, пойдет как удобрение». «Аюами!» — воскликнула рогатая и закрыла рот руками. Я достал последние оставшиеся зернышко того высохшего цветка из комнаты. Кроме него оставалась только плодовая лиана из города. Растение явно не жаловало ни отсутствие нормального света, ни замену нормальной земли на пропитанную непонятно чем сухую холодную горку. Сконцентрировавшись, впослал растению команду прорастать. «Если я правильно понял свою новую способность, то все получится. Что нужно этому растению, чтобы выжить здесь? Наверное, какие-то особые способы вытаскивать нужный свет из слабого света факелов. Могут ли при свете факелов расти нормальные растения? Сомневаюсь. Но можно с помощью новой способности управлять эволюцией растения, развивая нужные мне черты. Затем влага и питание. Нужно научиться обходиться минимумом, как кактусы, и очень жадно искать любые источники света и пищи. Отбросив росток на гору земли, я увидел, как растение превратилось в зеленоватый, с алыми прожилками, побег. Растение потянулось выше, выпустило сеть тонких глубоких корней, собирая остатки влаги из собранной здесь земли. В помещении было достаточно сыро, и я продолжал подсказывать растению пути развития. Распространиться по полу, собирая крупицы влаги. Потянуться по стенам. Накрепко закрепиться в этом месте, разрастаясь и перекрывая собой ту часть входа, что мы не сумели забросать землей. «Все, я еле на ногах стою», — сказал Мерлин. С тяжелым дыханием он прислонился к разбитой колонне и сполз на пол. «Да, привал», — согласился я. «Не потому, что считал себя в безопасности. Просто у самого уже не осталось сил идти дальше. На пол свалилось измененное барахло. Кстати, самое время перебрать это все. Похоже, не все предметы одинаково полезны», — сказал Рейн. «Да, дай отдышаться». «Только», — вымученно проговорил Мерлин, — «что скажешь по нашим артефактам?» — спросил Рейн с легкой улыбкой. «Меч, дерьмо полное», — я кивнул на кровожадный кусок металла, — «а копье шикарно». «Арк, ты в порядке?» — осторожно спросила Тия. «Да, а что?» — насторожился я. «На тебе лица нет, синяки под глазами». «Кстати, да», — нахмурился Рейн, — «ты будто 3 дня не ел и не спал, наверняка тоже его работа», — я с неприязнью пнул клинок вампир. Тия осторожно потянулась к мечу и потрогала, сперва пальцем, затем рукой. «И что, не больно?» – удивился я. «Не», – отозвалась шаманка. «На меня, похоже, многие предметы действуют как-то иначе. Не знаю, почему». Теперь она уже смело взяла кровожадный меч в руку. «Тяжелый. Я могу взять его себе, хотя мне не очень нужно оружие». «Мы заметили», – усмехнулся Мерлин. Девушка опустила голову и зловеще улыбнулась. «В городе раздобуду себе перчатки и тоже смогу с ним ходить», — сказал я, — «если не найдется чего-то получше». Мерлин потянулся к следующей вещице. «Давно хотел себе шляпу волшебника», — улыбнулся он. «И тебя не смущает ее украшение?» — спросил Рейн. По центру шляпы красовался теперь живой глаз, смотревший то на меня, то на алхимика. Головной убор резко крутанулся и царапнул его чем-то по лицу, а затем юркнул куда-то за камни. -1, резюмировал я. Рейн поднял плащ. Его терминал скрестил зубом летучей мыши. Как и мой меч, он стал теперь натуральным вампиром. Аф, выругался мечник и выпустил одежду. Все как я и думал. Плащ также, как и меч, впивался в своего хозяина и начинал жрать его силу. Но кое-кто из нас к вещам-вампирам относился вполне лояльно. Те, пробуй ты. Девушка спокойно подняла плащ и отряхнула от земли и пыли. «Ну как?» – спросил Рейн. Шаманка пожала плечами и накинула артефакт на себя. Плащ выглядел, как темно-серый, почти черный балахон, закрывавший все тело на манер удлиненного понча. В ней шаманка становилась еще более зловещей. «Кажется, все в порядке», – неуверенно сказала девушка. «И меч и плащ – вампирские», – заметил Мерлин. «Скорее всего все дело в этом. Я на миг приложил ухо к земле с моим растением». Зеленая преграда отозвалась приятным успокаивающим приветствием где-то в глубине сознания. «Итак, где мы сейчас находимся? Если следовать логике того, в какую сторону мы вышли из зала с терминалом, то мы должны были сильно удалиться в сторону от разлома. Но во время бега мы очень сильно петляли. Следующая локация была сплошным лабиринтом, и чудо, что мы не напоролись ни на какую дрянь там. Наверное, редкий случай, когда ни монстров, ни аномалий по нашей душе не нашлось. Значит, нужно искать путь наверх. Это однозначно мусор», — отбросил Мерлин следующий предмет. Мясной халат и выглядел мерзко, и свойства имел соответствующие. Как вампирские вещи, но намного хуже, живая одежда пыталась заживо сожрать своего владельца множеством открывавшихся в случайных местах ртов. Туда же Рейн хотел отбросить созданное из хлорки зелье, но здесь алхимик его остановил и улыбнулся. «Погоди, это я заберу себе. Пригодится». Выглядело оно как хищная живая жидкость, которая, к счастью, не могла преодолеть стекло. Из всех случайных предметов, помимо оружия и одежды, вышли разнообразные монстры. Успешными оказались только это зелье и ожившая книга. Ну, или по крайней мере они не попытались нас убить. «Чет, большая часть наших опытов, дерьмо собачье», — выругался алхимик. «То, что вылезло из банки с тушенкой, мне еще долго будет являться в кошмарах», — скривился Рейн. «Кстати, Арк, возьми это себе. Может, тебе зайдет, тем более, что он эпик». Я посмотрел на предложенный мне предмет, то есть не просто предмет, а меч, но называть это мечом язык не поворачивался. Бесформенное слияние костей и плоти вместо лезвия и рукояти — лишь отдаленно по форме напоминали меч, а с обратной стороны лезвия расположилось несколько костяных отростков, напоминавших торчащие ребра. Что у него было в свойствах, помнишь?» – заинтересовался Мерлин. «Я помню, что клинок рогатого стал эпиком, но не очень помню, что он делал. Майер, припомнил я, эволюция. Ну, по крайней мере он может резать, и не пытается этим воспользоваться против хозяина», – хмыкнул Рейн. «И впрямь, уже хорошо в свете последних событий. Никому и в голову не пришло, что часть предметов переродится монстрами и нападет на нас. Да и еще часть, пусть не так явно, но тоже попытается нас убить. Уди тот кинжал, который воровал способности монстров, тоже был эпическим», — припомнил Рейн. «Я взвесил новое оружие в руке. Ну, убить оно и правда меня не хотело, несмотря на свой жутковатый неприятный вид. Пусть будет». На глаза попалась зевающая Альма. «Кстати, а ты как?» «Спасибо, что сохранила винтовку», — обратился я к ней. «Странно», — честно отозвалась она. «Со мной что-то странное. Эти странные слова, которые периодически сами вырываются. Воспоминания о какой-то деревне. Я вроде бы понимаю, что это не мое, но я, наверное, путано объясняю. Да, да нет, все понятно», — ободряюще улыбнулся. «Что последнее ты помнишь?» Теперь этот вопрос уже не вызвал такую бурю реакции, как раньше. Рогатая девушка мило закатила вверх глаза, будто это ей помогало вспомнить что-то. Затем положила руку на голову и схватилась за торчащий из головы рог. «Хау-ау!» Ничего до того, как очнулась в странной комнате. Что было потом, я говорила. Страшные чудовища попытались нас убить. Остались только мы с Райшином. Он был самый сильный у нас в группе. Мы заперлись от чудовищ в комнате. Райшин приказал мне забираться наверх и помог. Он все время жаловался, что его голову что-то рвет изнутри. А потом, когда я уже была наверху, он вдруг будто взорвался, а из его ног начала выросла тварь. Потом все. Помню только холод и стальную рельсу у потолка. Они все мертвы, да, ясно. Но вместе с этим я помню и другое. Совсем странное, пожаловалась Альма. Помню, как гуляла по лесу у гиблых болот. Только я тогда была такая, как сейчас. Но ведь я же только недавно стала такой, рогатой, да, я кивнул. Помню мать и отца, помню младшую сестренку, такую же рогатую с белыми волосами. Отрывками помню какую-то деревню. Но ведь я не могу быть и человеком, и этой штукой, да, хм, откуда, интересно, у нее взялась эта ее память. Могла ли память того существа, из которого Керн взял свои рога, передаться девушке? Другого объяснения этому я не вижу. Но тогда возникает еще больше вопросов, что это за деревня козлоподобных Энераев. Получается, в стене есть не только люди-проходчики, но и где-то заспавнились эти Энераи, или еще кто-то, или это их родной мир, а эта деревня находится где-то за пределами стены. Хорошо бы в будущем Альма смогла вспомнить еще что-то. «Арк», — тихо произнесла девушка. «Кто я? Что я такое?» Я пожал плечами. «Мы нашли тебя случайно, уже умирающий. Положили в терминал. Рога, хвост и копыта, назовем это издержками чудесного воскрешения. Спасибо, наверное. Хорошо, что для меня вы использовали эти рога, а не щупальца монстра, как Дрейк и остальные», — девушка горестно вздохнула. «Только что мне теперь делать? Где мы? Куда идем? Кто вы такие? Что со мной теперь будет? Мы проходчики, как и ты. Вернее, не совсем такие, пока что. Но лучше, если что, говори, что ты тоже проходчик». Я задумался, что самое главное мне нужно ей донести в первую очередь о мире, в котором она оказалась. «В общем, мы сейчас где-то внутри гигантской многокилометровой стены, и здесь, как ты поняла, полным-полно всякой дряни. Попали сюда так же, как и ты, проснулись без памяти о прошлом. И что делают такие, как мы? Что мне делать дальше?» Странный вопрос. «И почему, спрашивается, я должен решать за нее ее судьбу? Хотя класс за нее я уже выбрал, в том числе и думая заранее о том, что она может стать частью команды. Никто не знает, Альма, но я собираюсь это выяснить. Если хочешь, можешь остаться с нами, или можешь остаться в относительной безопасности на стене, когда выберемся наверх. Решать тебе. Я хочу идти с вами», — уверенно заявила девушка. «Как скажешь», — кивнул я. «Тогда ты должна полностью доверять всем нам, ничего не утаивая, и выполнять мои приказы. Идет, Таланами? Ой, в смысле, да, Райшин говорил так же. Тебе идет», — сказал Мерлин, и я обернулся в его сторону. Алхимик наблюдал за теей. На голове шаманки красовалась широкополая шляпа волшебника с живым глазом по центру. «Похоже», — растерянно ответила она, неуверенно трогая головной убор. Кажется, даже она тебе подчиняется, улыбнулся алхимик. Везет тебе, сразу три артефакта отхватила. Ой, да ладно, я махнул рукой. Чем тебе летающий фамильяр не нравится? Мимо нас как раз пролетела глазастая живая книжка. Внезапно нашу мирную беседу прервал лязг цепи и длинный повторяющийся стук. Звук приближался, и шел он вовсе не оттуда, оттуда мы пришли. Он шел из-за выхода в следующую локацию, перед которым я решил забаррикадироваться. Я неуверенно сжал в руках Майер и прислонился к двери. Запах, тепло, любой звук, что угодно могло нам сказать, что ждет по ту сторону. Но ничего, кроме нарастающего гула, больше я не услышал. Что бы там ни было, оно приближалось. «Вы как, готовы продолжать приключения?» — тихо спросил я у друзей, осторожно приоткрывая дверь и выглядывая наружу. «Нет, но кого это волнует?» — хмыкнул Мерлин. На первый взгляд впереди не находилось ничего страшного. Напротив, локация оказалась пустынной. Огромная комната, напоминающая громадный ангар. Вдалеке виднелась арка следующего перехода. Звук же, цепи, вот что гремело. Подъемник. Сюда приближается кто-то или что-то. Опускается сверху. Я поднял голову и увидел небольшую площадку метров 6 в ширину и дюжина в длину. Это было что-то вроде того лифта, на котором мы в первый раз выбрались наружу, а сверху я увидел человеческие фигуры. Проходчики. Сюда спускались проходчики. 32. Союзники, которые не стоят доверия. Арк. Группа монстров преследует их по стенам, добавила Тия. Будем вмешиваться? — недовольно спросил Мерлин. Нет, пока нет. Стена, кого хочешь, научит осторожности. Сперва попытаемся понять, кто это. Парочка существ, похожих на одетых в латы вытянутых кашкоподобных существ, попытались прыгнуть на платформу подъемника, но там их сразу же встретили, сбросив вниз. Но преследователей было куда больше. А затем платформа опустилась чуть ниже, и я узнал недавних знакомых, Барри и его группа. Прежде я, может быть, и решил бы отсидеться, но сейчас мы были куда сильнее, чтобы не затевать с нами ссору из ничего. Теперь я был более-менее уверен в своих силах, разве что не отказался бы от семян растений. Я протянул руку к своему растительному заслону и влил в него немного сил, чтобы быстро зацвести, пройти весь цикл и осыпаться семенами. Платформа остановилась. «Они выходят», — доложила Тия. «Отбили еще двоих зверушек. Больше монстров не чую». Теперь девушка видела это все даже через закрытую дверь. «Полезная способность. Значит, они все равно пойдут сюда», — понял я. Открыв дверь, я подал голос, чтобы избежать случайного огня, хотя в голове мелькнула идея подпустить их поближе и устроить сюрприз. Но открытой вражды между нами не было, как и гарантии успеха такой затеи. «Привет славным проходчикам», — крикнул я издали. Барри поднял левую руку, призывая свою группу остановиться, чуть наклонил голову и крикнул в ответ: «Скажи, как меня зовут, и назовись сам». «Хаем, какая-то проверка. Арктур, мы вместе спустились в эту дыру. А ты, Барри?» — ответил я. «Ну как, убедился, что мы не твари? Значит, ты все-таки жив? Что вы делаете на четвертом этаже? Те, что они делают?» — спросил я шепотом у шаманки. «Немного расслабились. Оружие спрятали, но держат руки наготове. Ну, расслабляться полностью в стене – это самоубийство». Я приоткрыл дверь и первым вышел на свет перед проходчиками Лиги. «Пришлось спуститься», – уклончиво ответил я. «А зачем вы спустились вниз?» «Тоже пришлось», – поморщился Барри. «Что там дальше, за тобой?» «Некроморфы. Наверное, сотни некроморфов». Я забаррикадировал вход как мог. Барри совсем паник, будто я забрал у него последнюю надежду. Затем он смело шагнул к нам, и остальные потянулись следом за ним. Комнатка была не такой уж и большой, потому стало немного неуютно. Но никакой враждебности проходчики из Лиги не проявляли. «Растительная баррикада?» – удивился Барри. «Интересные у тебя способности, Арк». Затем он поднял взгляд на глазастую шляпу Ти и усмехнулся. «Плюсовый биотерминал? Неплохо, как догадался». Полюбопытствовал я. «Только биотерминал лепит на вещи мясо. Вы что же, записи Серой не читали? Серая нас почти сразу отправила сюда», — фыркнул я. «Она всех отправляет», — улыбнулся Барри. «Да проверить кто где не может. Нужно было просто выйти часов на 5 и потом вернуться. Сказали б, что прогулялись. А так можно было?» — удивился Рейн. «Серая малость двинута на том, чтобы отправить всех внутрь стены. И почему-то вбила себе в голову, что для каждого из нас это настолько же важно», — ухмыльнулся Барри. «Если она вообще человек. После 3-4 эволюций там уже ничего человеческого не остается, подал голос темноволосый проходчик из лиги в темной кольчуге. Кстати, его не было среди них изначально. Тоже новичок или еще одна случайная встреча? И то верно, кивнул Борис ноткой грусти в голосе. Это всех нас ждет однажды, иначе на дно стены не спуститься. Значит, ты тоже ищешь путь отсюда? Спросил я. Ну, как минимум, спуститься до дна еще никому не удавалось. Почему бы этими героями не стать нам? Но сейчас мы здесь не поэтому. Скажи, Арк, а вы больше никого не встречали? Ты Протопов? Я припомнил высокомерного проходчика с магией льда. Нет, один сильный проходчик с десятком людей в тряпье. Как у вашей? Кто это? Кажется, я не видел ее с вами раньше. Как и я не видел его? Я кивнул в сторону новичка лиги. Альма, часть нашей группы. Пожалуй, будет лучше сразу обозначить, что я не дам девушку им в обиду, к какой бы категории она ни принадлежала. Понял, улыбнулся в ответ Борус. Кот тоже часть нашей группы. Он у нас мастер скрытности, потому его видит только если он сам этого хочет. Любопытная способность. Какая-то невидимость или хамелеон, что наверху? Задал я следующий важный вопрос, но уже заранее начал догадываться об ответе. То же, что и у вас, сказал Борус. Некротическая хрень. А что это были за кошки? Спросил Рейн. Мутировавший зомби из непонятно чего, пояснил проходчик. Похоже, пробой задел какую-то сильную локацию с этими тварями, и они вышли на завоевание этажа. И часто такое случается, не очень. Только если колодец неудачно сгенерируется, или, если какой-то урод создать искусственный пробой. Последнее он сказал с заметной злостью в голосе. Может, пояснишь подробнее, что за пробой и что этом плохого? Теперь некроморфы заполонят все здешние локации. Барри бросил на меня быстрый взгляд, словно раздумывая, стоит ли тратить на меня время, и затем решил таки пояснить. Пересбор их все равно рано или поздно переделает. Вопрос в том, сколько при этом пострадает нубов и таких как мы, оказавшихся не в том месте не в то время. Я, знаешь ли, не собирался совать шею на пятый этаж. Мой предел один спуск на четвертый. Это второй. Внизу примерно то же самое, заметил я. Только вместо некроморфов муталиски. Ох ты ж ё, обреченно ударил себя по лбу светловолосый парень в мантии мага. Это еще хуже, да, печально вздохнул кот. Наверх нельзя в любом случае, решил Барри. А что внизу мы еще не видели? Или ты видел, Арк? Видел, кивнул я. Повоевал с ними немного. Напоминаю тех же некроморфов, только живых. Да, это единственное их отличие, если верить записям в обсерватории. Ну и муталиски не встречаются выше пятого. На что это похоже? Комки плоти, заражающие людей и превращающие все живое в свое подобие, сказал я. На вид еще более мерзкие, чем некры. Но нам с ними даже легче, группа больше заточена под живую цель. Про себя же еще добавил, что к живым целям можно отнести и других проходчиков. Но думаю, он и так понял двойной посыл моих слов. Идете с нами вниз, или есть другие планы? Серьезно спросил Барри. Вместе у нас больше шансов, Арктур из Ордена Смотрителей. А во, как официально, ты спустился сюда не просто на разведку или для сбора фрагментов с остальным лутом, утвердительно сказал я и спросил в ответ. Зачем ты на самом деле здесь, Барри? Проходчик смерил меня долгим взглядом, затем перевез взгляд на Альму, отчего та сразу спряталась за спину Ти. Его зовут Первух, хотя он предпочитает имя Первый, мрачно сказал он. И атмосфера вокруг будто налилась свинцом. Пока что о нем еще мало кто знает, но очень скоро услышит вся стена. Не знаю где, но он сумел достать скрижали с высшей демонологией, и он быстро продвигается вниз, за счет массовых жертвоприношений нубов. Я вспомнил подлое предложение Керна, обменять жизни товарищей на гарантированный побег. Значит, это здесь распространенная практика, это он создал пробой, тоже какой-то ритуал. Но думаю, новых жертв среди расходников он найдет куда больше. Ублюдок как-то умеет находить места, где просыпаются новички. В голосе Барри послышалась неприкрытая ненависть, смешанная с презрением. И должен сказать, если все так, как он говорит, я полностью разделяю его чувства. Значит, он здесь за новичками? Как он узнал, где их искать? Тоже ритуал? Да, не знаю. Наверное, может, какой-то сильный мод с поиском жизни. В любом случае, его сила стоит на жизнях невинных. Мы должны остановить этого ублюдка, пока он не стал слишком силен, тяжело уронил слова Барри. Если этого не сделать сейчас, силы будут уже несопоставимы. Он и так слишком сильно прокачался нечестными методами. Так как, я могу рассчитывать на тебя и твою группу, Арк, даю слово, что не причиню вам вреда. Я чту кодекс и не нападаю на других проходчиков в рейде. Знаешь, задумчиво сказал я, кладя руку на Майр, когда мы только оказались здесь, первыми нас встретили двое проходчиков по имени Талгар и Арни, орк и свинолюд. Знаешь таких? Так вот, или ты врешь в том, что ты из Лиги, или в том, что хочешь остановить этого первуха, а не занять его место или попроситься в команду. Барри тяжело вздохнул. Вот значит, куда они запропастились. Да, Арктур, мы из все из одной фракции, но ты плохо себе представляешь, что такое вольная лига. Как бы пояснить, каждый из нас сам волен выбирать свой путь на стене, на то мы и вольные. Если нужно, братья придут на помощь друг другу, или не придут, если ты конченый мудак. Это личный выбор каждого. Мы союзники, но как бы и ничего не обязаны друг другу, смекаешь? Примерно, кивнул я. Предстояло принять важное решение, хотя, на самом деле решений было только два, идти вниз с ними, или идти туда же, но после драки с ними же. Хотя, можно еще просто подождать, пропустив их вниз. С другой стороны, наши шансы действительно сильно повышаются вместе. От моего решения зависело будущее как нашей группы, так и людей Бария. Хорошо, попробуем поработать вместе, я кивнул. Барри вздохнул с облегчением. Тогда немного передохнем и начнем спуск. Этот подъемник может опуститься еще на этаж ниже. Расскажи пока, что там, на пятом. Я повернулся к шаманке. Я видела черную мглу. Рой живет у корней огромного древа, покорившего несколько этажей. Сейчас дерево отравлено и убито чудовищами. Мутанты устроили там логово и пополняют свою численность, собирая биомассу и размножаясь за счет переработки существ из других локаций. Шаманка выдала неожиданно подробный отсчет о враге. Точно так же ведут себя и некроморфы, кивнул Барри. Третий этаж уже полностью под их контролем. Сейчас они лезут на второй, а само их гнездо где-то на четвертом, но с другой стороны стены. Значит, внутри стены намечается небольшая локальная войнушка мобов. Забавно. Что ж, проходчик Лиги присел. Его соратники тоже расселись кто где мог. Айс теперь тоже, видимо, был не лидером маленькой группы, а последним из своих. Но не похоже, чтобы он сильно скорбел по товарищам. Место в рядах бойцов Лиги его устраивало. Барри снял со спины рюкзак, достал из него банку с консервированной кукурузой и принялся задумчиво жевать. «Что могут твои люди?» — поинтересовался проходчик. «А твои?» — снова ответил я вопросом на вопрос. Барри хмыкнул, но не стал уходить от ответа. «Кот-скрытник и взломщик, Элис». Он кивнул на блондина в серой мантии, вампир-ритуалист, Алинс — боевой маг, а Айс со мной, в первой линии. «Ну, если подробности от нас не требуют, ладно». Альма лекарь, Рейн боец, я друид, Мерлин будущий маг-алхимик, а те, мои глаза и уши. Шаманка при этих словах едва заметно улыбнулась. Смотрю, Керна вы где-то потеряли? Спросил Айс. Да, он не пережил атаку муталисков, я тяжело вздохнул. А теперь даже если терминал как-то поможет ему возродиться, он окажется один на один с некроморфами. Нехорошо как-то, хотя скорее всего ничего все равно не получится. Ну и слава темным богам. Махнул рукой Барри. «По делам придурку. Вы были знакомы?» «Я лично, нет. Но репутация у него дерьмовая. Вечно пытался что-то выклинчить, ныл, просил брать с собой вниз, но почти всегда все сводилось к тому, что его паровозили. В смысле, делали всю работу за него. Несколько раз подставлял свою группу из-за жадности. Сейчас его уже никто не берет, не брал с собой. Вот он и пристает к тем, кто еще не успел о нем наслушаться. Еще и должен был половине стены, кстати». «Понятно», кивнул я, «крыс нигде не жалуют». Вопросов про Альму не нашлось, хотя происхождение девушки он явно понял. Мы ненадолго погрузились в молчание, и мы и они чувствовали себя скованно в присутствии чужаков. От нечего делать я сел на корточки и принялся изучать своих временных союзников. Барри походил на большую жабу. Причем, как бы странно это ни звучало, в хорошем смысле, даже не скажу, чем именно. У него в целом была приятная человеческая внешность, если не считать свежих шрамов. Но что-то определенно было. Может, широкий рот, который будто всегда самыми кончиками зловеще улыбался. Боец ближнего боя. На поясе несколько видов разного оружия. Меч, серп, короткая булава, строительный молоток, крохотный пожарный топорик, длинный волнистый нож. За спиной висел нескладный самодельный щит. целый арсенал в одном месте. Элис был светловолосым обладателем красных знаков и вампирских клыков. В остальном вполне себе обычный парень с милой улыбкой. Такие, наверное, нравится девушка. Длинная плотная мантия надежно скрывала все, что он носил с собой. Сам же он внимательно следил и оценивал все вокруг. Взгляд его был сосредоточенным, будто просчитывал в голове какие-то сложные комбинации. Айс хитрое крысиное лицо, бегающие глазки. Но лицо было надменным, чем-то напоминая того самовлюбленного топа с ледяной магией. Неестественно бледная, почти белая кожа и угольно-черные волосы дополняли обманчиво чопорный вид из чистой легкой брони, выкрашенной в черное и серое, в тон своему обладателю. Кот выбрал себе идеально подходящее имя. Блуждающая улыбка, немного мечтательный взгляд с капелькой наивности. Но это была такая же маска, как и у Элиса. Пожалуй, только Барри был полностью открыт. Скрытник группы «Да», легкая невзрачная броня, простые штаны. Весь его вид словно говорил, что он самый бесполезный член команды. Вот только я был готов поставить, что он едва ли не самый опасный из всех. Особенно когда взгляд опускался ниже, на его обувь. Вроде бы ничем не примечательные грязные потертые сапоги. Но я уже видел работу улучшающего оружия терминала, и сумел узнать как минимум одну или две модификации артефакта. Как минимум, ходил он абсолютно бесшумно, а сам материал обуви будто бы подбирал цвета под окружение. Оставался Алинс, высокий маг в сером плаще с золотой строчкой. Наверняка какой-то артефакт, все остальные в группе были перепачканы кровью и грязью, последствия серии боев. Откуда бы здесь взяться чистому выглаженному плащу в светлых тонах? Короткие светлые волосы были уложены назад, и в целом он походил на аристократа. К тому же в руках у него на привале оказалась вовсе не банка с кукурузой, как у других, а небольшая бутылка с дорогим алкоголем. Во всяком случае аромат я оценил, хоть и сидел от него далеко. Сам он, в отличие от товарищей, он вообще не опасался нас. И в отличие от кота и Айса, он не делал вид, ему действительно было наплевать на нас. Он самозабвенно приложился к бутылке и довольно улыбнулся собственным мыслям, словно всего мира для него в этот момент не существовало. И часто в стене находит новичков. Я первым нарушил тишину. Сидеть такой толпой в одном месте и просто молчать, ну, так себе, не особо уютно. Вот сейчас, сколько этот первый по-твоему возьмет в плен расходников? Может, с пару десятков, если у него впрямь есть способности поиска. Обычно на старте от 4 до 8 человек. А какой принцип размещения? Допустим, мы начали на втором этаже, тут все понятно. А если новичок находится на третьем, четвертом, его ведь прикончит первый же монстр. Не совсем так, ответил Барри. Обычно система пытается давать шанс всем. На третьем этаже выжить еще можно. Как минимум, первые мобы будут вполне убиваемы, а в первых локациях обычно появляется сильное оружие или подходящий под мобов терминал. Так что шансы есть, просто их меньше. Вот ниже пятого, гарантированная смерть. Но новички там стартовали на моей памяти всего несколько раз. Хотя бывает всякое. Почему гарантированная? Настолько сильные монстры? Не совсем, покачал головой проходчик. Система не рассчитана на миазмы. Серая что-то говорила об этом. Припомнил я. На шестом этаже агрессивная среда, арк, сказал Барри. Чтобы спускаться туда, тебе понадобится техника или особые способности. У новичков на старте всего этого нет. Сложно выжить, когда у тебя есть всего пара минут, прежде чем организм откажется дышать тамошним дерьмом. Значит, миазмы изначально не были предусмотрены на стене, задумался я вслух. Система бы не стала просто так убивать людей. Веришь в доброту стены? Не удержался Айс. Верю в ее логику, поправил я. Зачем тратить материал просто так? Расходный материал, это тоже материал, верно? Понятия не имею. Но таких невидимых барьеров есть как минимум два, сказал Барри. На шестом и девятом. А что на девятом? Там агрессивным становится не только воздух, но уже вся среда. Слушай, парень, просто запрись на недельку в обсерватории Серой. Будет гнать в шею, уходи, перекуси в ближайшем трактире, отоспись и иди обратно. Без знания основ ты жив только чудом. А Серая, как тот болванчик, одну и ту же пластинку крутит. Ей надо отправить тебя вниз, но делать для этого она ничего не будет. Разве что пообижается, да и то для вида. Вдруг тебя совесть заест, и ты пойдешь на убой вниз. Спасибо за совет, кивнул я. Да ни за что, отмахнулся проходчик. Мы еще просидели так примерно около получаса. Еды мы с собой не брали, шли вроде как ненадолго. А зря, как выяснилось. Еще немного и нас начнет одолевать сон, не то что голод. Сколько уже длится наш поход? Уже почти сутки с учетом обороны у терминала. Разговор пока что не клеился. И мы, и проходчики Лиги друг другу не сильно доверяли. Хотя, глядя на наши голодные лица, кот неожиданно решил поделиться кукурузой, чем сразу заслужил симпатию всех в моей группе. Жаль, с водой у нас тоже была беда, а то можно было бы вырастить плодовую лиану на урожай. Ладно, наконец закончил трапезу и отставил вторую по счету банку Барри. Если вам здесь больше ничего не надо, давайте спускаться. Пока мы бы не додумались, как добраться до наших тушек. Я мрачно посмотрел в сторону подъемника. Он был достаточно широким, чтобы две наши группы не чувствовали себя стесненно. Но это же намекало и на то, что внизу нас может ждать неприятный сюрприз в виде засады. Что ж, остается только увидеть все своими глазами. Кот дернул за рычаг, повернув его в крайнее положение, и платформа на цепях дернулась, после чего под громкий звон цепей, начало медленный спуск вниз. 33. Владение, в которое лучше не забредать. Ожидание было обманчивым. Никакого широкого зала со скопищем монстров. Локация была мало интересна муталискам. В свое время они здесь уже знатно развлеклись. Куски плоти присутствовали на стенах локаций, вернее на том, что от них осталось. Местность постепенно преобразовывалась в гибрид пещеры с мясной лавкой. Но теперь жрать здесь им было нечего. Черного тумана, который мы видели сверху, здесь не было. Но над природой здешней угрозы долго думать не приходилось. «Где все монстры? Это нормально для лаки-муталисков?» – тихо спросил Барри. «Там, где мы с ней столкнулись, она еще только начала оплетать стены», – ответил Рейн. «Думаю, Улей уже пожрал здесь все, что хоть как-то годилось в пищу», – тихо заметил Элис. «Похоже на правду», – кивнул кот. «Дерево должно быть где-то там», – я махнул рукой на северо-восток, в другую сторону от нашего намеченного маршрута. «Возле него больше всего тварей. Будем надеяться, что твари здесь просто больше не появляются». Рядом вдруг лопнул какой-то нарыв, выпустив вверх струйку алого тумана. Мы все вздрогнули и на миг застыли, ожидая подвоха. Если внизу обитают твари вроде этих, только еще сильнее, могу понять, зачем ниже нужны маски. 5 целей с запада, тихо предупредила Тия. Впечатляет, улыбнулся Барри. Понимаю, почему вы выжили на 4-м этаже и даже смогли пережить муталисков с 5-го. Я только улыбнулся в ответ. Существа, выскочившие перед нами, шли вовсе не по нашей душе. Бессмысленно посылать против нашей группы нечто подобное.